Но мне некогда думать об этом. Перемена коротка. Надо успеть позавтракать. Меля раскрывает корзиночку, где у нее находятся изрядные запасы еды. Она бережно и аккуратно, как-то очень аппетитно, раскладывает все на большом листе бумаги и, откинув руки назад, словно прицеливаясь, негромко бормочет. «Ну-с, посмотрим, что тут есть». И вдруг тихонько напевает. «Смотрите здесь, смотрите там, нравится ли это вам?» «Это печьюшки, такая песенка, я слыхала». «Ну, мне нравится вот эта семга». «Очень славненькая Симушка, Фомушка, Еремушка. Потом поедим телятинки, а на десерт пирожные. Ну, Господи, послови!» И она с аппетитом начинает поглощать бутерброды с семгой. «Я, понимаете, деточки, ужасная обжора, люблю покушать». Меля могла бы нам этого и не говорить. Мы с Маней уже раньше заметили это. Некоторое время мы все едим молча. С полным ртом не разговоришься. Меля ест, прямо сказать, с упоением. На нее даже интересно смотреть. Съев семгу, она облизывает пальцы, потом вытирает их бумажкой и берется за телятину. Пирожных у нее два – Наполеон и трубочка с кремом. Она протягивает их нам на ладони. «Которая раньше съесть, которая потом, а? А какую тебе больше нравится, с того и начинай». «Оба нравятся», — говорит Меля даже со вздохом, но, подумав, берется за Наполеон. Мы с Маней тоже доедаем свой завтрак. Меля съела пирожное Наполеон и принимается за трубочку с кремом. Но, едва надкусив, она корчит гримаску. «Крем скис! Фу, какая гадость!» С размаху Меля ловко бросает пирожное в мусорный ящик. Слышно, как оно мягко шмякается о стенку ящика. «Сколько раз я тете говорила!» — капризно тянет слова Меля. «Не давай мне пирожных с кремом, а она забывает!» «Не может запомнить! Смешно!» Глава третья. А первый день все длится. Урок танцев происходит в актовом зале. Зал большой, торжественный, по-нежилому холодноватый. В одной стене много окон, выходящих в сад. На противоположной стене огромные портреты бывших царей Александра I, Николая I, Александра II. Поперечную стену прямо против входа в зал занимает портрет нынешнего царя Александра III. Это белокурый мужчина громадного роста, тучный, с холодными, равнодушными, воловьими глазами. Все царские портреты в широких золоченых рамах. Немного отступя от царей, висит портрет поменьше. На нем изображена очень красивая и нарядная женщина. Меля объясняет нам, что это великая княгиня Мария Павловна, покровительница нашего института. Под портретом великой княгини висит небольшой овальный портрет молодой красавицы с лицом горбоносым и надменным. «Это, — говорит Меля, — наша попечительница, жена генерал-губернатора нашего края Оржевского. Мы входим в зал парами. Впереди нас идет дрыгалка. Паркет в зале ослепительный, как ледяное поле катка. Даже страшно, вот подскользнусь, вот упаду. Вероятно, так же чувствует себя Сингапур, попугай доктора Рогова, когда его в наказание ставят на гладко полированную крышку рояля. Дрыгалка расставляет нас поодиночке, на некотором расстоянии друг от друга. Мы стоим, как шахматы на доске, как посаженные в землю маленькие елочки».